когда Христос пришел к нам в мир, и весть о нем средь бурь веков находят сердцу много сил, и каждый день его слова находят верный в жизни путь. Его мы ждем в своих сердцах, он Бог и в этом веры суть. Разве не хотел бы жить, где Бог живет? Да скажи. Или вольным быть от всех забот? Да скажи. Разве не хотел бы с Богом в небе полном счастья жить? Если хочешь, то сейчас Иисус сюда. Да скажи. Счастье жить.